Глава 11. Вступительные речи сторон прозвучали гораздо жестче, чем обращение к присяжным во время процедуры утверждения. Оба теперь сказали кое-что неприятное, но говорили оба достаточно ярко, и их слова врезались в память присутствующих. Во вступительном слове государственный обвинитель попытался уверить присяжных и всех присутствующих, что перед ними на скамье подсудимых сидит, безусловно, похититель маленького мальчика, возможно, детоубийца, человек, применявший в прошлом насилие к женщинам, человек, который убивал людей, не моргнув глазом, лжец, коммунист, одним словом, человек, представляющий угрозу для всех честных американцев. Он рассказал, как юного Тедди Паттерсона унесли из родительского дома глубокой ночью, под покровом тьмы, причем присматривавших за ним женщин усыпили хлороформ, связали, заткнули им рты кляпом и запросто могли убить, а ребенок исчез бесследно, с тех пор его не видели живым, так что он, вполне вероятно, мертв, зарыт где-то в канаве и навсегда потерян для тех, кто любил его. Слушая прокурора, Мариэлла вцепилась в ручки своего кресла. Казалось, Палмер может часами распространяться о том, какое зло нес в мир Чарльз, каким хорошим человеком мог бы стать Тедди, и какая утрата для общества, бессмысленная смерть этого мальчика. Но если это верно, если Тедди никогда не вернется, тогда Мариэлла готова была согласиться с Палмером. Но как страшно поверить, что сын потерян навсегда. Вступительное слово Тома Армура прозвучало более оптимистично. Он сказал, что Чарльз Делани честный, очень достойный, а в некотором смысле очень несчастный человек. 9 лет назад он потерял сына и еще не родившуюся дочь, потерял семью, так что он знает на собственном опыте, как тяжело терять детей, и именно поэтому он никогда не смог бы принести вред ребенку или украсть его у любящих родителей. Он храбро сражался в мировую войну, а затем на фронтах гражданской войны в Испании. Он не коммунист, он просто верит в свободу. Образованный, умный, храбрый и глубоко несчастный человек, он был способен на неразумные поступки или неразумные слова, но никогда не смог бы пойти на такое преступление. Защита обещает доказать, что он невиновен. Далее защитник напомнил, что мистера Делани судят по обвинению в похищении ребенка, а не по обвинению в убийстве. И если присяжные внимательно рассмотрят имеющиеся в их распоряжении доказательства, они обязаны будут оправдать его подзащитного. Говоря, Том Армур медленно прохаживался перед скамьей присяжных, обращаясь непосредственно к ним, причем не с высоты своего положения, а как к равным, как к своим друзьям, уверенный, что они поймут и поддержат его. В таких речах он был истинным мастером, им в эту минуту можно было наслаждаться. Затем он пояснил, что господин государственный обвинитель первым будет вести судебное следствие, вызывать свидетелей, которых он, Том, будет подвергать перекрестному допросу, а сам он приступит к судебному следствию лишь после того, как прокурор опросит всех своих свидетелей. И Армур еще раз подчеркнул, что обвинению предстоит доказывать, да так, чтобы у присяжных не могло остаться обоснованных сомнений, что Чарльз Делани похитил Тедди Паттерсона. А если прокурор не сумеет их убедить, им нужно будет оправдать Чарльза, нравится им обвиняемый или нет. Однако Том уверил их, что в ходе своего судебного следствия они обязательно поймут, что обвинения, предъявленные мистеру Делани, несправедливо. Когда защитник закончил вступительное слово, наступило тягостное молчание, которое нарушил судья Моррисон и предложил обвинителю вызвать первого свидетеля. Мариэлла с изумлением услышала свое имя. Она и понятия не имела, что прокурор вызовет ее первой. Проходя на свидетельское место, она глянула на Джона, и он постарался взглядом успокоить ее. Но сам он очень переживал за Мариэллу, потому что от Палмера не приходилось ждать пощады. Тейлор навел свои справки и узнал, что Палмер не сообщил прокурору ничего неожиданного. Но он не знал наверняка, что удалось выудить Палмеру из бесед с Малкольмом без его содействия. Мариэлла встала на свидетельское место и тщательно разгладила складку на своем черном платье. Страшно нервничая, окинула взглядом зал. И долго-долго Билл Палмер важно прохаживался перед своим столиком, внимательно глядя на нее. Он смотрел так, как будто не узнавал ее или подозревал в чем-то. Несколько раз он перевел взгляд с нее на обвиняемого, как бы намекая, что между ними существует некая связь, ему, прокурору, непонятная. Своим молчанием он старался внушить присяжным мысль, что что-то с этой женщиной не в порядке, а Мариэлла нервничала все сильнее. Она посмотрела на судью, на Малкольма, он отвернулся, на Джона, который посмотрел на нее очень серьезно, и, наконец, услышала первый вопрос. «Пожалуйста, назовите суду ваше имя». «Мариэлла Паттерсон». «Полное имя, пожалуйста». «Мариэлла Джонсон Паттерсон». «Мариэлла Анна Джонсон Паттерсон». Она улыбнулась, но лицо прокурора оставалось непроницаемым. «Другие имена есть?» «Нет, сэр». Две женщины на скамье присяжных заулыбались, и Мариэлле стало чуть легче, но руки у нее по-прежнему дрожали, так что их пришлось сцепить вместе. «Носили ли вы когда-либо другую фамилию, миссис Паттерсон?» Теперь она знала, о чем он будет ее спрашивать. «Да». «Но зачем? Чего он ждет, заводя разговор о прошлом?» Мариэлла не могла понять. «Назовите, пожалуйста, эту фамилию». Прокурор произнес эти слова отрывисто, как будто уже одной этой просьбой хотел напугать Мариэллу. Она опять не смогла увидеть глаз Малкольма. «Делани», — тихо проговорила она, — «будьте любезны погромче, чтобы вас слышали присяжные». Она покраснела. Чарльз с сочувствием посмотрел на нее. Она повторила громче. «Делани». Вдруг Палмеру стало жаль Мариэллу. Он пожалел ее даже сильнее, чем жалел Джон Тейлор, потому что знал, что именно последует дальше. Палмер на самом деле умнее, чем могло показаться на первый взгляд. Он подорвет доверие суда к ней так, что ее последующим показаниям уже не будет веры. Это его мощнейший козырь. В результате такой тактики она уже не сможет посеять сомнения в виновности Чарльза. «Связывают ли вас с обвиняемым родственные отношения?» «Мы были мужем и женой». «Когда вы поженились?» «В 1926 году в Париже». Мне было 18 лет. Расскажите о вашей свадьбе. Прокурор внешне был дружелюбен, он даже улыбался ей. Но она знала, что он намерен развенчать ее. Ваши родители были довольны вашим выбором? Нет, мы убежали от моих родителей. Он даже разволновался, как будто бы она сказала что-то, что не входило в его планы. Он как бы просил у нее прощения. Долго ли продолжался ваш брак? Строго говоря, 5 лет, до 1931 года. А потом вы развелись? Совершенно верно. На лбу у Мариэллы выступила испарина, только бы не затошнило. «Миссис Деллани, о, простите, миссис Паттерсон!» Он как будто оговорился, но оговорка была сделана намеренно, чтобы подчеркнуть, что на свидетельском месте стоит никто иной, как бывшая жена Чарльза. «Не будете ли вы так любезны, не расскажете ли нам, почему вы разошлись? Разумеется, если вы ничего не имеете против». Расскажет. Конечно, а что ей еще остается? Мы потеряли нашего сына, и оба не смогли оправиться от этого горя. Она произнесла это так спокойно и с таким достоинством, что и Чарльз, и Тейлор залюбовались ею. У обоих во время ее допроса сердце было готово выпрыгнуть из груди, но она не подозревала об этом. «Я полагаю, именно из-за этого и расстроился наш брак». «Скажите, это послужило единственной причиной вашего развода?» «Да, до тех пор мы были счастливы». «Понятно», — прокурор, понимающе кивнул, и Мариэлла почувствовала, что начинает его ненавидеть. «Где вы находились, когда развод был оформлен?» Она не поняла смысла этого вопроса, но Тейлор понял сразу. «В Швейцарии?» «По какой причине вы прибыли в Швейцарию?» Вот теперь она поняла. Он старается совершенно уничтожить ее в глазах присяжных. Но это ему не удастся. Если ее не уничтожила смерть троих детей, то ничто и никто, ни этот человек, ни этот суд, ни все эти допросы уже не могут ей повредить. Я находилась на лечении. Вы были больны? Она не будет ему подыгрывать. Он вытянет из нее минимум сведений. Конечно, он знает, какие вопросы ему нужно задавать и для чего, но она теперь тоже знает это. Я испытала серьезное нервное потрясение, когда погиб наш сын. Расскажите подробнее о причинах. При каких обстоятельствах умер ваш сын? Долго ли он болел? На ее глазах выступили слезы, но она не должна давать им воли. Губы ее задрожали, но она моргнула и ответила четко и внятно. Он утонул. Вот так. Больше ничего не надо говорить. Так написано в свидетельстве о смерти. Андре Чарльз Делани, возраст 2 года 5 месяцев, причина смерти – утопление. «Вы были причастны к этому несчастному случаю?» Последние два слова обвинитель произнес с заметным нажимом, явно с намерением подчеркивая их. Отчаянно жестикулируя, Чарльз что-то зашептал Тому. Адвокат немедленно вскочил на ноги и заявил: «Я протестую, Ваша честь». Прокурор оказывает давление на свидетеля и намекает, что ребенок погиб по вине миссис Паттерсон. Но это не нам решать. Сейчас рассматривается дело моего подзащитного, а не миссис Паттерсон». Судья Моррисон поднял бровь, удивленный словами Тома Армура. «Протест принят. Пожалуйста, не усердствуйте так, господин прокурор». «Прошу прощения, Ваша честь. Сформулирую вопрос по-другому. Не чувствовали ли вы своей вины за происшедшее?» Этот вариант оказался еще хуже, так как оставлял открытым вопрос, погиб ли ребенок по ее вине. «Чувствовала». «И поэтому у вас случился нервный срыв?» «Полагаю, что поэтому». «Вы были в Швейцарии в клинике неврозов?» «Да». Теперь ее голос зазвучал мягче, и Чарльзу и Тейлору было безумно жалко ее. Малкольм Паттерсон смотрел прямо перед собой. Его лицо оставалось непроницаемым. «Таким образом, можно сделать вывод, что ваша психика была расстроена». «Горе было слишком велико». «Сколько времени вы провели в клинике неврозов?» «Около 2 лет». «Точнее говоря, больше 2 лет». «Чуть больше». Том Армур снова ринулся в бой. «Вынужден снова напомнить, что миссис Паттерсон не является сегодня подсудимой». «Протест принят. Мистер Палмер, к чему вы клоните? Такими темпами мы не опросим всех свидетелей и за 1/2 года». «Немного терпения, Ваша честь. Сейчас все станет ясно». «Хорошо, господин прокурор, продолжайте». «Благодарю вас, сэр». «Итак, миссис Паттерсон», — он повернулся к Мариэлли, — «более 2 лет вы провели в клинике для душевнобольных, правильно?» «Да». Теперь Палмер был вполне доволен ей. «За это время вы ни разу не пытались покончить жизнь самоубийством?» Все-таки она на секунду растерялась. «Пыталась». «Может быть, такие попытки повторялись?» «Да». «Сколько раз?» Мариэлла на мгновение задумалась и невольно бросила взгляд на левое запястье. Там уже не было шрамов. Хирург, делавший ей пластическую операцию, знал свое дело. 7 или 8 раз». — ответила она, не поднимая глаз. «Такими достижениями гордиться не приходится. Скорее, надо было сказать, что не помнит». «Это из-за того, что вы чувствовали свою вину в смерти сына?» «Да!» — почти прокричала она. «Скажите, а где в это время находился мистер Делани?» «Не знаю. Я не видела его в течение 10 лет». «Но он был так же огорчен, как и вы?» Том Армур опять заявил протест, но даже он был бессилен спасти Мариэллу. «Прокурор требует, чтобы свидетельница гадала о душевном состоянии моего подзащитного. По-моему, этот вопрос следовало бы обсудить позднее». «Принимается. Выношу предупреждение прокурору». Теперь Моррисон был уже слегка раздражен. Палмер опять извинился, но было видно, что ни о чем он не сожалеет. «Когда ваш сын утонул, мистер Делани был рядом с вами?» «Нет, Мы с сыном были вдвоем. Муж уехал кататься на лыжах. Он обвинял вас в гибели мальчика? Протестую, взвился Том Армур. Прокурор опять начинает гадать о душевном состоянии моего подзащитного. Протест отклонен, мистер Армур. Вопрос может иметь существенное значение. Отвечайте на вопрос. Повторяю, миссис Паттерсон. Теперь обвинитель не счел за благо перепутать фамилию. Считал ли вас обвиняемый виновной в смерти вашего сына? Тогда мне так казалось. Мы оба тогда были убиты горем. Он сердился на вас? Да. Сильно сердился? Может быть, он ударил вас? Мариэлла заколебалась. «Обвиняемый бил вас?» «Я...» «Миссис Паттерсон, вы приносили присягу. Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос. Он вас бил?» «Ну, он ударил меня». Уильям Палмер быстро подошел к судье и показал ему телеграмму, которую затем передал Тому Армору для проверки. «Ваша честь!» Перед нами телеграмма, отправленная из Женевы администратором клиники Святой Девы. В ней говорится, что согласно документам, госпожа Мариэлла Делани непосредственно перед поступлением в клинику была избита своим мужем. Это произошло вскоре после смерти их ребенка. Ей причинены серьезные телесные повреждения, а позднее в тот же день состоялись преждевременные роды, завершившиеся появлением на свет мертвого младенца. По залу суда пронесся приглушенный гул, а Палмер снова повернулся к Мариэлле. Лицо его теперь было бледнее, чем обычно. «Миссис Паттерсон, верно ли составлен этот документ?» «Да». Ей нечего было добавить. Она сейчас вообще не могла говорить. «Были ли другие случаи, когда мистер Делани бил вас?» «Нет, таких случаев не было». «А до гибели вашего сына вы не страдали нервными или психическими расстройствами?» «Нет, никогда». «Можете ли вы сказать, что сейчас вы полностью выздоровели?» «Да».